И у Шавы появилась новая привычка — прогуливаться по городским стенам в те дни, когда погода стояла достаточно ясной, чтобы видеть окрестности, и не настолько холодной, чтобы разогнать всех праздных людей по домам. Разумеется, ополченцы патрулировали улицы в любую погоду. Некоторые, завидев Шаву, приветствовали его шутками. — Не мудрено, что вас вчера не было, — сказал один из них после весьма студеного, даже по суровым местным представлениям дня. — Вы бы сразу отморозили себе макушку. Шава на секунду откинул капюшон и продемонстрировал до блеска выбритую танзуру. Сегодня тоже стоял изрядный мороз. — Кажется, она еще на месте, — сказал прилад. И ополченцы рассмеялись. Однако таксары и некоторые другие горожане не улыбались и не шутили, завидев прилата. Они не позволяли себе откровенной грубости, ведь Ршава мог наказать их анафемой, но они проявляли свое отношение, держась от него как можно дальше, изображая глухоту, когда прилат задавал им вопросы. Они так и остались при мнении, что Ршава допустил ошибку. Поэтому удивился, когда в один из дней таксар пришел в его резиденцию и попросил: — Будьте так любезны, святейший отец, поднимите со мной на стену, пожалуйста, вам следует кое-что увидеть. — Да? — Шава встал. — Конечно, я пойду, но вы можете сказать, что случилось. Сами поймете, когда увидите, — ответил каменщик, неприязненно взглянув на Шаву из-под кустистых бровей. Прилад со страхом подумал, что, кажется, догадывается, зачем его зовут на стену. Но он также не сомневался, что таксар ждет повторных вопросов, и потому промолчал, не желая доставить удовольствие командиру городских ополченцев. Судя по тому, как хмурился таксар, пока они шли из центра Скопенцаны к западной стене, каменщик ожидал, что прилад засыплет его вопросами. Молчание Шавы его раздражало, но чувства таксара волновали прилата меньше всего. Они поднялись на стену по лестнице. Таксар одолел подъем почти без усилий, а Шава ближе к концу немного запыхался. Ополченцы на стене выглядели более настороженными, чем когда он видел их в прошлый раз. Никто уж с ним не шутил. Угрюмые мужчины разглядывали заснеженные окрестности города. — Ну, топайте сюда, — грубо предложил таксар, едва ли не подталкивая Шаву к наружному краю стены. — Вот вам и толк от ваших любимых молитв, святейший отец. Вон они, хаморы. Взгляните сами. Медленно, как в кошмарном сне, Шава приблизился к краю стены. Вопреки логике и здравому смыслу он до последнего момента надеялся, что таксар ошибся. Разумеется, командир ополченцев был прав. Шава увидел кочевников в меховых шапках и куртках. Растрепанные бороды сливались с мехом одежды. Ее дополняли кожаные штаны и фетровые сапоги, ноги в которых, наверное, не мерзнут даже в сильный мороз. Невысокие степные лошадки, на которых разъезжали кочевники, были мохнатыми, с длинными гривами и хвостами. И сами варвары верхом на своих лошадках казались такими же животными. — Да, я их вижу, — негромко сказала Шава. — Они здесь. Теперь вы удовлетворены своей работой? — Моей работой? — Шава покачал головой. — Я не имею ни малейшего отношения к тому, что они здесь. В этом надо винить гражданскую войну. Я сделал все, что мог, лишь бы держать их подальше от Скопенцаны. Очевидно, это выше моих сил. Таксар моргнул. Предъявив Шаве такое серьезное обвинение, он явно включил в него и кое-что, за что прилад отвечать не мог. Теперь он пожал плечами. «Они здесь, а в городе полно вонючих крестьян. И как нам теперь выдержать осаду?» «Не знаю. Как они будут осаждать такой город, как наш? Никогда не слышал, что они используют тараны, катапульты и осадные башни. А кто говорит, что они им нужны? Хаморам надо лишь окружить город и ждать, пока мы не сдохнем от голода». Шава опять взглянул на степняков. Никто из них не приближался к стенам на расстоянии выстрела из лука и даже из катапульты. Они просто сидели в седлах, разглядывая Скопинцану с таким же, наверное, задумчивым интересом, с каким Токсар и другие ополченцы разглядывая их. — Им тоже надо есть, — заметил Шава. — Чем они будут питаться, дожидаясь, пока мы станем голодать? — Своими стадами. — И тем, что могут украсть у нас. — Хватит ли им этого? — Откуда я знаю? — И откуда вы знаете, что такого не будет? У нас появилось бы больше шансов, если бы в городе осталось меньше бесполезных ртов. — Кто же тогда варвары? — осведомился Шава. — Те, кто за стенами, или те, кто внутри них? — Святейший отец, я не собираюсь с вами спорить. Вы можете говорить на эту тему бесконечно, и мы об этом знаем. Но я скажу вам еще кое-что из того, что я знаю точно. Я знаю, на чьей я стороне, и знаю, что вы не принесли тем, кто на моей стороне, никакой пользы. Токсар плюнул, отвергая Шаву, как если бы тот был скотосом. Позабыв о достоинстве и святости, Ршава замахнулся на каменщика. Удар оказался неловким, и Токсар нырнул под него. Охваченный слепой яростью, Шава неумело ударил вновь. Токсар отбил его кулак левым предплечьем и замахнулся сам. Через мгновение Ршава сидел на холодных камнях, задыхаясь и жадно хватая ртом воздух после удара в живот. — Вставай! — процедил Токсар, тяжело дыша. — Вставай и проваливай отсюда. Да сожрет тебя Скотос. Я не хотел этого делать. И куча свидетелей подтвердит, что ты начал драку. А я даже не сразу тебе ответил. Все, убирайся. Если опять увижу тебя на стене, у меня будет искушение тебя убить. Шава не мог даже вздохнуть как следует, не говоря уж о том, чтобы подняться. Дождавшись, пока хоть немного утихнет огонь в животе, он встал и проковылял несколько шагов, сгорбленный, как старик. Остановился, заставил себя выпрямиться и побрел в указанном Токсаром направлении. И когда еще Прилад не испытывал такого унижения, но ничего иного, как уйти, ему не оставалось. Гордость может стать непосильной ношей для любого мужчины, даже если он священник. Подойдя к лестнице, Шава обернулся и ткнул пальцем в Токсара. — Я проклинаю тебя, так же, как ты проклял меня. Командир ополченцев расхохотался и ответил жестом уличной шпаны, известным в едесских городах с незапамятных времен. Шава едва не повторил его, но сдержался. Один раз он же низвел себя на уровень Токсара, и ничего хорошего из этого не вышло. Он начал спускаться по лестнице. Каждый шаг причинял боль. На последних ступеньках Шава кусал нижнюю губу, чтобы не стонать, но спину он держал прямо. Да, гордость воистину может стать жестоким учителем. Святейший отец! Что? Сейчас Прилад ни с кем не желал говорить. Ему хотелось вернуться в резиденцию и сделать вид, что все недавно происшедшее было лишь страшным сном. Конечно, он знал, что это не так. Лучше самый страшный сон, чем эта отвратительная реальность. Но стоящий перед ним крестьянин не знал мысли Прилата, да и не мог знать. Все в нем, и блеклая одежда, и деревенские акценты, простонародная манера держаться, красноречиво свидетельствовала о том, кто он такой. «Да благословит вас Фос, святейший отец, вот и все, что я хотел сказать». — продолжал крестьянин. — Я слыхал, как вы за нас заступались, вот и подумал, что надо бы вам знать, как мы за это благодарны. Никогда еще Ршава не ощущал, что владыка благой и премудрый благословляет его настолько мало, но крестьянину он об этом не сказал. Тот стремился выразить свою признательность, как умел, поэтому заслуживал, чтобы и с ним обращались так же. Прилад неохотно склонил голову. — Благодарю тебя. «Нет, святейший отец, это я благодарю вас!» И неуклюже, очертив на груди солнечный круг, крестьянин повернул, чтобы уйти. «Пусти тебя!» — благословит Фос, — добавил Шава то, что следовало бы сказать в первую очередь. Крестьянин помахал ему и отправился по своим делам. Аристократ от рождения Шава лишь смутно представлял, какими они могут быть. Он все еще с трудом передвигал ноги, когда вернулся в свою резиденцию. — С вами все в порядке, святейший отец? — спросил Мацук. — Хаморы подошли к Скопенцани, — ответил Шава. — И как теперь кто-либо в городе может быть в порядке? Молодой священник испуганно вскрикнул. Он больше не спрашивал Шаву, как тот себя чувствует, и от этого прилату немного полегчало.